свое время санкиртанщики такой термин применяли – зашактить. Это значит, что-то такое говорит человеку, какую-то чушь, понимаешь, да? И он ее все принимает. Зашактить. То есть суть тут была не в словах, не в каком-то повороте, там, ходе мыслей, там, в чем-то, да? А вы просто скопили такой вид энергии и можете его как бы передавать, как передатчик, да, там кто-то на прием. Вы настроили, видите, что человек на приеме находится. И вы раз зашактили, а какой-то на приеме не приходится, вы бесполезны. А какой-то на приеме, вот он болтается там, знаете, и ушел, и раз, вы ему там, подожди, человек. И он такой. И вы оба, и видите, что он на вас внимание обратил. Как цыганки, знаете, они же не тоже не всех разводят. А того, кто на прием попался, понимаете, да? То есть, а, что, а, все. Уже все. Goodbye. Если вы прошли, ну-ка уходи, прошли мимо. Или внимание не обращать. Все, вы на прием не попали. Понимаете, да? И они вот, можете вы где-то наблюдать на вокзалах. Допустим, 10 человек внимание не обращают, а они, и ушли. Показывают что-то там. Все, ушли. А какой-то там идет, че, а? Да, ну, это, а че, а? И вот они тут, и толпа собирается, и как, давай ему там эту вот астрологию, там всю эту, выдавать. Что они сделали? Раз вы на прием, они вас зашактили. Они говорят полную чушь от начала и до конца вашего. Полную чушь. Стопроцентную чушь. Но поскольку они говорят это с таким убеждением, вот эта вот убежденность, да, то есть вот это шакти, это вот это убежденность. Мы говорили, что такое шрадха? Полная убежденность в чем-либо, основанная на чем? На знании. У них знания нету, ничего, но что есть? Полная убежденность, что они вас разведут, что они вас зашактят. И они начинают вас шактить. То есть с полным убеждением говорить полную чушь. И вы, чувствуя эту энергию этого убежденности, а в чем они убеждены-то? Что они же не убеждены в своих словах, что они там что-то вам говорят, ой, у тебя то будет, это не будет, это будет. А они убеждены лишь в одном. Ты попал, мужик, короче, все, лучше сразу отдай. Даже говорить не надо ничего. Лучше сразу просто отдай и все, и иди. Потому что сейчас мы будем тебя шактить. А если мы начнем тебя шактить, ты отдашь больше. Поэтому некоторые люди, как-то попадаются, они там раз, откупаются, знаете, на, возьми, и быстрее сваливают. То есть где-то на каком-то моменте они себя ловят. Психика еще более-менее сильная, а как бы раз, проецирует анализ какой-то. А некоторые раз, и их... Видели, как наперсточники? Вот еще Джек Лондон написал, еще в такие времена было описано все эти наперсточники. Понимаете, 200-300 лет назад вся классическая литература описывает наперсточников и лохотронщиков. В фильмах это показывают, что это развод стопроцентный. И человек все равно идет. И там, туда-сюда, кручу-верчу, вас богатыми сделать хочу. У нас все без обмана, как у волшебника Сулеймана, так сказать. И человек раз. Если видишь, что по глазам же видно, да? И все. О, мы тебя ждем, дорогой, заходи. И вы голый. И у вас из одежды только усы. Все. Что сделали с вами? Зашактили. Чтобы зашактить, нужна речь мощная. И она должна быть какой? Убедительной. Речь должна быть убедительной. Убежденность там должна звучать. Тогда человек разводится на это. Когда вы говорите что-то убежденно, человек разводится. В чем же вы убеждены? В том, что вы его что сделаете? Вы же его не спасаете, не пытаетесь сделать богатым. У вас все там без обмана, как у волшебника Сулеймана. А у Сулеймана все с обманом. В чем же вы убеждены? Почему же он шактится? Потому что он попал под ваше влияние. Влияние, под ваши шакти. То есть под влияние, влияние называется словом майя. Майя означает влияние. Кто там? Он там мне помогает, да? Подсказывает. Майя. Таким образом, он, вы и так в майе, представляете, у вас внутри майя, снаружи майя, еще от него, он так вот на себе сконцентрировал, бум, вас ударил этой майей. И вы зашактились. И зашептились, и все. Через что вас зашептили? Конечно. Почему это вдруг вы вдохновились на разную чушь и на глупость? А? Как же вас сумели зашептить? Через чувства. Нет, через чувства. Оказали влияние на ваши чувства. То есть майя повлияла на ваши чувства. А почему не все люди развелись? Потому что они менее что? Сентиментальны. Менее сентиментальны. То есть их коэффициент, так сказать, интеллекта, да, IQ, как говорится, он немного повыше. А поскольку разум посильнее, то они разумом понимали, что это конкретный что? Развод. Этот меня разводит, сейчас меня будут разводить. А некоторые люди говорят, ну я же знаю, что вы будете меня разводить. Я говорю, да ты что? И разводят. И он до конца говорит, ну я же знаю, что вы будете меня разводить. Знаю, и так разводится, и разводится. И говорит, ой, я вот как знала, а ну нате еще. Ой, вы меня развели уже совсем, уже голый стоит. Я так и думал, что вы. Ну какая тогда, ну какая польза была от того, что он знал с самого начала, что голый останется. Все равно он, зная, остался голым. Нужно такое знание? Если вы знаете, что так происходит, но ничего с этим поделать не можете. Нужно такое знание. Что нету в этом знании? Что отсутствует в этом знании? Я знаю, но меня все равно голым оставили. Вот мы говорили, вера, проистекающая из сентиментализма или фанатизма, и вера, основанная на знаниях, которая дает полную убежденность. Значит, человек, который убежден в том, что он знает, и в разуме там, что в него находится, его развести что? Сложнее. И чем больше у него этой веры или убеждения. Вот что такое убеждение? Да, мы говорим, это шакти определенные. Понимаете, да? Значит, чем больше в нас знания и веры, тем больше в нас проявляется это шакти убеждения внутри себя. И мы это убеждение можем что? Выплескивать наружу. Убедить кого? Других. Менее убежденных. Таким образом, когда нас разводят, нас развести почти что невозможно. И в шастрах говорится, что Каништха Адхикари, его очень легко переубедить более вескими и более весомыми аргументами, научными фактами, разными логическими концепциями и тактикой, его очень легко что сделать? Переубедить. Матхьяму Адхикари почти невозможно это сделать. Вы можете его теоретически разгромить, но внутренний он остается прежним. А у Тама Адхикари начнете его разводить, разведетесь сами. Он вас зашактит.